Глава 18. Я не ошиблась. Родители примчались через 10 минут. Увидев, как мама шагает по дорожке к дому, я поняла, что настроена она решительно. Папа робко семенил следом. Вероятно, первый гнев упал на его голову. Второй достался Изранову. Он представился по всей форме и сообщил, что задержит нас до вечера, а в ответ получил целую тираду. Чтобы я оставила своих детей в селе, где бродит какой-то псих? Вы следователь, вот и ловите негодяя, раз получаете за это зарплату. Людмилу и Артемиду убили несколько недель назад, а виновный до сих пор не пойман. Чем вы занимались? Ева Владимировна, попытался возразить Игорь. Тот взрыв и сегодняшнее покушение могут быть следствием давнего происшествия. Мы предполагаем, что тут замешан тип, написавший донос на вашего отца. Тем более я настаиваю, чтобы девочки уехали с нами, — не сдалась мама. Сами подумайте, Владимира Яковлевича посадили в тюрьму в конце 80-х, потом реабилитировали. И сейчас не имеет никакого значения, кто стал предателем. Этому человеку ничто не угрожает. Привлечь его к суду невозможно. Папа давно умер. И ему уже все равно. Почему же убийца так боится разоблачения, что уничтожил двух женщин и едва не отправил на тот свет третью? Потому что он маньяк и оценивает происходящее неадекватно. В таком случае вы не сможете защитить дочерей. Изранов повертел в руках сигарету и закурил. Сумасшедший найдет их, если захочет. Сколько километров разделяет Серебряного и Земляникина? Около 60. Меньше часа пути. Так позвольте мне опросить вас и оставьте Машу и Миру под мою ответственность. Они все утро разговаривали с людьми и добыли кое-какие сведения. Пожалуйста, доверьтесь мне. Он отшвырнул сигарету, проникновенно заглянул маме в глаза и взял ее за руку. Она перестала злиться и ответила. «Ну ладно, зайдем в дом». Мы с сестрой живо отлепились от окон, плюхнулись в одно кресло и натянули на лица заискивающие улыбки. «Мамочка», — завела я, — «садись, сделай тебе чайку». «Сейчас не до этого», — отмахнулся папа. «Говорил вам, не ввязывайтесь в неприятности. Так нет же, шастали по всей деревне, вынюхивали». «Если бы мы тебя послушались, ничего бы не изменилось», — ринулась в атаку Мира. «Ты знаешь, что арестован сын Блаблас? А ведь он ни при чем. Кстати, не подоспея Машка вовремя, Екатерина Антоновна погибла бы». «Хватит пререкаться», — обрывала мама. «Задавайте вопросы, Игорь Анатольевич. Опишите как можно подробнее сегодняшний день. Где вы находились, чем занимались, не видели ли чего-то подозрительного?» «Вчера после похорон мы остались ночевать у Нечебуренко. Утром я проснулась около 9. Володя еще спал. Он встал примерно в 10. Мы с тетей Зиной приготовили завтрак, точнее, разогрели пирожки и гуляш, оставшиеся после поминок. Потом все вместе сходили на кладбище к Люде и писательнице. Вернулись. Немного поболтали за чаем. В час дня проводили мою маму на автобус до Новолесинска. У нее дела, и она не хотела оставаться до вечера. Дядя Леша то возился в теплице, то с кроликами, то с поросятами, но тоже все время был дома. Затем мы с мужем помогли хозяевам убрать дом и вымыть пол. На похоронах не принято просить посетителей разуваться, поэтому грязи нанесли порядочно. И вот собираемся домой, звонит Мира, сообщает ужасные новости. Это все. «Мы даже в магазин не ходили», — вставил папа. «То есть вы ни на минуту не упускали друг друга и читу Нечебуренко из виду», — уточнил Изранов. «Особенно меня интересует промежуток от 14:50 до 15:20». «Можно и так сказать», — подтвердила мама. Тетя Зина отлучалась на пару минут, чтобы развесить белье. Но мы продолжали разговаривать. Она громко кричала мне с улицы. Дядю Лешу я время от времени теряла из поля зрения, но слышала звук крупорушки и льющейся воды из-под крана во дворе. А потом чувствовала запах дыма. Он растапливал печь в теплице. «Вспомнил», — встрепенулся папа. Зинаида ходила к соседке Зои Черкашиной. относила ей козий жир по просьбе Платоновой. «Зачем?» — удивился Игорь. «И мажутся, чтобы избавиться от кашля». «И в котором часу она туда пошла?» «Где-то в половине третьего, да, Ева?» «А не раньше?» — засомневалась мама. «Нет, я как раз отвечал в чате одному ученику, который не понял домашнее задание. Вот, я отправил сообщение в 14:32 и услышал, как хозяйка крикнула. Я скоро вернусь. Нашла, наконец, этот жир, будь он неладен». «Но она отсутствовала минут 15, тут же пояснила мама. «Вполне естественно, тетя Зина не могла сразу уйти. Она наверняка поинтересовалась самочувствием больной и проинструктировала ее, как сделать компресс». Изранов бросил быстрый взгляд на Гошу, тот понял без слов и вздохнул. «Ей бы хватило времени добежать сюда, это же село. Чтобы проделать путь из одного конца в другой, понадобится максимум минут 20, даже учитывая плохую погоду». «Ни Чупуренко никогда не ударила бы человека по голове», — возмутилась мама. «Я знаю ее много лет». «А ее муж?» — спросил Игорь. «Тем более, даже если предположить, что дядя Леша обезумел и вздумал кого-то убить, у него ничего бы не получилось. Он всегда был очень осторожным и не слишком верил в себя. Папа рассказывал много историй из их детства. Он постоянно подбивал Нечупуренко на разные шалости, и тот вечно страдал от последствий». «Ну что ж», — вздохнул следователь, «теперь пойдем опрашивать соседей. Родители уехали, а нам пришлось по второму кругу навещать всех, с кем мы встречались днем. Обычно в селах люди крайне наблюдательны. Нельзя просто войти к кому-то в дом и остаться незамеченным. Даже если отправиться глухой ночью на тайное свидание, обязательно найдется какая-нибудь Мария Антуанетта с биноклем в руках. Но сегодня явно сработал закон подлости. Из-за мороза люди не высовывались на улицу и смотрели телевизоры. Школьников отпустили раньше, и к обеду они уже были дома. А старик Макаров жил слишком далеко от Платоновой и ничего не видел. Замерзнув и не добившись никакой ясности, мы решили побеспокоить больную гриппом Зою Черкашину и заодно вернуть ей папку с анкетами. Женщина неохотно впустила нас, хлопнула дверью, и к ногам Миры упал будильник в мраморной оправе, такой же, как у Платоновой. Сестра ловко отскочила, а хозяйка выругалась, водрузила часы обратно на полочку у зеркала и на первый же вопрос Изранова ответила. «Да вы посмотрите на людей вокруг. Здесь у всех мужчин одинаковая одежда. Темные куртки с меховой опушкой, черные теплые штаны и либо галоши, либо военные ботинки. Местная продавщица Уля закупает это добро оптом в Китае и распродает здесь. Я бы не отличила собственного сына от соседского. Если кто-то и видел убийцу, пробравшегося в дом Катьки, то все равно его не узнал». «А вдруг это была женщина?» — настаивал Игорь. «Чепуха!» — безапелляционно заявила Зоя. «На такие пакости способны только мужики. В любом случае, я никого не заметила, потому что валялась в постели с температурой. Пришлось откланяться и ретироваться. К Нечепуренко Изранов решил идти малой группой, чтобы не пугать людей, на долю которых и без того выпало много горя. Пока мы с Мирой собирали свои вещи, следователь беседовал с дядей Лешей и тетей Зиной. «Ужасно, просто ужасно», — твердила женщина, утирая слезы. «Что же это такое творится, а? Люду убили, Сережа в тюрьме. Теперь вот еще Катя в больнице». «Вы дружили?» — спросил Игорь. «Нет, скорее даже наоборот. Но когда происходит что-то настолько кошмарное, совсем не до вражды. Вы согласны?» «Да, конечно». «Что вы делали с 14:50 до 15:20? Пожилая пара переглянулась. «Ну, Зина убирала в доме, ей помогала Ева», — ответил дядя Леша, лицо которого за последние 2 дня приобрело нездоровый желтоватый оттенок. «Я кормил животных, потом возился в теплице. А дальше что?» «Ты делал уколы больным кроликам», — подсказала жена. «Точно. И после этого снова пошел в теплицу. Мы ее отапливаем дровами. Нужно постоянно подкидывать поленья. А я навещала соседку Зою. Она заразилась гриппом. Не стала скрывать тетя Зина. И, как назло, именно в то самое время, в 15 с чем-то, уже почти стемнело. Я принесла козий жир, растерла ей грудь, укутала платком. Принесла горячий чай и ушла. Встретили кого-нибудь по пути туда или назад? Нет, видели, какая метель. Кто ж бродит по улице, когда ветер так и завывает? Изранов признал справедливость ее слов и сменил тему. В прошлый раз я уделил очень мало внимания книге, которую писала Артемида Юзик. Но теперь понимаю, что серия смертей, скорее всего, связана с ней. Что вы можете рассказать об этом? Дядя Лёша развел руками. Люди поручили заново раскрутить писательницу. У той были проблемы с алкоголем. И не выпустила ни одной книги. Но издательство решило не ставить крест на ее карьере и ждало бестселлер. Однако Артемиде не приходило в голову никаких идей, и тогда дочь вспомнила старую историю, которая приключилась с моим другом. Они решили сляпать сенсационный опус с разоблачением. И кого же назначили главным злодеем? Не знаю, но это была бы выдумка от начала до конца. Вам известно, что Людмила встречалась с Виктором Бараном? В каком смысле? — растерялся Нечепуренко. Они любили друг друга. Вот тяна! — изумилась тетя Зина. А я-то думала, куда она бегает по ночам. Дочка была скрытным человеком. Мы понятия не имели, что творится в ее личной жизни. Думаю, бессмысленно спрашивать, кто подставил Владимира Подольского. Увы, вздохнул дядя Лёша. Если бы я знал, убил бы его собственными руками.